За составлением «Голубой книги» квалифицирует указанное сообщение как содержащее недостаточную информацию. Со своей стороны, энтузиасты НЛО считают такую оценку результатом недостаточного изучения. Поэтому кое-кто из них склонен использовать подобные невыясненные в надлежащей степени случаи как аргументы в пользу возможности существования НЛО или даже в качестве несомненных доказательств их существования. Прежде всего, я хотел бы заметить, что мы достаточно квалифицированные наблюдатели, говорится в другом письме, входящем в число документов, опубликованных в «Голубой книге». Мы, астрономы-любители, много лет ведем астрономические наблюдения и хорошо знаем все созвездия и планеты. При метеорных дождях мы часто следим за небом в течение всей ночи. Нам приходилось видеть различные небесные явления, и мы, естественно, различаем их как таковые. Мы осуществляли также наблюдения за реактивными самолетами, метеорологическими и исследовательскими аэростатами, вертолетами и другими объектами, которые часто путают с НЛО. Кроме того, мы наблюдали за искусственными спутниками. Был вечер, когда нам довелось увидеть это ни с чем не сравнимое зрелище. Мы сидели у телевизора, когда кто-то попросил нас попытаться опознать замеченное в небе странное явление. Мы схватили бинокли и поспешно вышли из дома. Нашим взором предстала ошеломляющая картина. Какой-то объект с более интенсивным красным цветом, чем у планеты Марс, описывал в воздухе гигантские круги. Затем он внезапно остановился и завис на одном месте. Через полевой бинокль он был поразительно похож на планету, но у него было нечто, отличающее его от планет. Всего лучше, пожалуй, сравнить это нечто с фонариком, который, находясь сбоку от объекта, попеременно вспыхивал и угасал. Наконец, красновато-оранжевое сияние исчезло, а фонарик продолжал с колоссальной скоростью носиться по кругу. Затем он умчался по направлению к Мехико, покружился там и вернулся назад, то есть в место наблюдения, Сан-Диего. Пролетел над Северным островом и на некоторое время остановился. Потом он исчез и более не появлялся. Примите, пожалуйста, во внимание то, что 7 человек, 3 из них с полевыми биноклями, в течение длительного времени следили за объектом. Была полная тишина, которую в эту ночь ни разу не нарушили самолеты. Ничего подобного в этом районе ранее не наблюдалось. Ни одно из обычных объяснений, относящихся насчет военной авиации, не может пролить свет на описанное явление. Нам не удалось наблюдать его вторично, хотя мы каждую ночь пытались отыскать на небе что-либо подобное. Речь идет о самом загадочном, самом необъяснимом и самом поразительном из того, что нам когда-либо приходилось наблюдать, и мы были бы благодарны за любое объяснение, которое вы смогли бы дать. Этот случай квалифицируется в «Голубой книге» как наблюдение неопознанного объекта. Подобные необычные светящиеся объекты наблюдаются не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах. Вот, например, случай, происшедший в Марокко. В ночь с 24 на 25 марта 1952 года я выполнял обязанности пилота в учебном полете с аэродрома Сале. Экипаж самолета состоял из 5 человек. В 21 час 23 минуты я обнаружил нечто, показавшееся мне самолетом, летящим встречным курсом приблизительно на 600-900 метров выше нас. Автопилот был тотчас отключен, как это обычно делается в подобных случаях. Зеленых или красных бортовых огней не было видно, но замеченный мной источник света имел, казалось, обычную для самолета протяженность и интенсивность. Он быстро приблизился и пролетел над нами, немного отклонившись влево. Не было заметно ничего похожего на инверсионный след. Выхлопные огни двигателя, красные или зеленые бортовые огни. Майор Рент, который исполнял обязанности пилота-наставника, наблюдал все это через право.